Книга пятая. В это же время Эней продолжал свой путь неуклонно, мчался по ветру флот, рассекая темные волны. Вспять поглядел Дарданит, костер несчастной Элисы город весь озарял. Кто зажег столь яркое пламя, он не знает, но боль и терзание попранной страсти, мысль, что способна на все выступление женщина, полнят мрачным предчувствием грудь Энея и спутников верных. Только лишь вышли суда в открытое море, и берег скрылся из глаз, куда ни взгляни лишь небо и волны, над головой беглецов собралась дожденосная туча, бурей и тьмою грозя, и волна поднялась в полумраке. Тут с кормы прозвучал Полинура кормчего голос. «Горе! Зачем небосвод застилают тяжелые тучи? Что ты нам, отче Нептун, готовишь?» И тотчас велит он снасти скорей подобрать и налечь на могучие весла, сам же парус тугой, поставив наискось, к ветру молвит Энею. «Пусть мне хоть Юпитер клянется, не верю я, что в Италию мы доплывем при такой непогоде. Ветер, свой путь изменив, от заката темного своем нам навстречу подул, и сгустились в воздухе тучи. Ни против ветра идти, ни бури выдержать натиск нам не под силу. Но есть исход — уклониться с дороги, следуя зову судьбы. Сиканийский, я думаю, берег, братский Эрикса край и надежные гавани близко, если мне память верна, когда путь ищу я по звездам. Тевкров вождь отвечал: «Да, я вижу, стараешься тщетно ты против ветра идти, что велит нам с пути уклониться. Что ж, поверни паруса. Для меня же места желаний нет, и охотней нигде не поставлю я флот утомленный, чем в земле, что для нас сберегла дарданца Акеста, ныне же в лоне своем покоит Анхиза останки». Так он сказал, и кормчий к земле повернул, и попутный ветер надул паруса. Корабли средь зыбей полетели, Тевкров радостных мча к берегам песчаным знакомым. Издали видит Акест с высокой горной вершины, как подплывают суда, и к друзьям навстречу выходит, копья в руке, на плечах ливийской медведицы шкура. Кримисом, богом речным и троянкой смертной рожденной, помнил Акест о давнем родстве и радостно встретил Тевкров, вернувшихся он, и дарами простыми почтил их, помощью щедрой своей утомленных друзей утешая. Кримис — река в Сицилии и бог этой реки. Утром, едва занялся на востоке, звезды прогнавшие день светозарный, Эней со всего побережья на сходку Тевкров созвал и к ним обратился с вершины кургана. «Вы, что от крови богов рождены, Дардана потомки! Лун исполнился счет, и года круг завершился с той поры, как почил богоравный родитель, и в землю прах опустили его, и печальный алтарь осветили. День настает, если я не ошибся, который вовеки горек будет и свят для меня. Так боги хотели. Где б он меня не застиг, или в изгнании у сирт гетулийских, или посреди арголитских морей, или даже в Микенах, все же свершу я обряд ежегодный и шествием пышным старца почту алтари, отягчив их, как должно, дарами. Ныне же мы оказались опять у могилы Анхиза. Нас не без воли богов, я верю, ветры примчали в гавань друзей, в тот край, где лежат родители кости. Справим же все сообща по нем священную тризну. Будем о ветрах молить, о том, чтоб обряд ежегодный в собственном храме его совершали мы, город воздвигнув. По два быка на каждый корабль дарит вам сегодня троей рожденный Акест. Призовите же к трапезе нашей отчих пенатов и тех, что радушным чтимы Акестом. После, когда взойдет в девятый раз над землею день благодатный и мир озарит лучами аврора, я состязанье судов быстроходных устрою для тевкров. Всякий из вас, кто силою рук или проворством гордится, всякий, кто мечет копье или тонкие стрелы искусно, кто, обвив кулаки ремнями, бьется отважно, пусть приходит и ждет по заслугам пальмы победной. Нынче ж сомкните уста и ветвями чело увенчайте. Так он сказал, и чело материнским миртом украсил. Вслед, по примеру его, Гелим и Акест престарелый, юный Асканий и все троянцы сделали то же. После родитель Эней, многолюдной толпой окруженный, прямо к могиле пошел, и тысячи шли за героем. Там, возлиянье творя, две чаши вакховой влаги чистой и столько же чаш молока и крови священной он пролил и цветы, разбросав пурпурные, молвил. «Ты, о родитель святой!» Понапрасну мною спасенный, праху привет твоему, привет и тени, и духу. Нет, не дано мне было с тобой назначенных роком нив италийских и вот неведомых Тибра достигнуть. Так говорил он, и вдруг появилась змея из гробницы. В семь огромных колец, изогнув упругое тело, холм семь раз обвела, с алтаря на алтарь проползая. В темных пятнах спина, чешуя переливчатым блеском золота ярко горит. Так против солнца, играя тысячи разных цветов, сверкает радуга в небе. Замер Эней, а змея, извиваясь лентою длинной, между жертвенных чаш и кубков хрупких скользила, всех отведала яств, и в гробнице снова исчезла, не причинивши вреда, и алтарь, опустевший, покинув. Вновь начинает обряд в честь отца Эней, и не знает, гений ли место, ему иль Анхиза прислужник явился. Взойдет в девятый раз над землею день. Римляне сжигали умершего на восьмой день, а на девятый устраивали погребальную тризну и игры. Праху привет твоему, привет и тени, и духу. По толкованию Сервия, тело умершего, прах, покоится в урне, душа отправляется на небо, а тень — в подземное царство. Появилась змея из гробницы. Змея считалась воплощением тени умершего. Гений места. У римлян своего гения-покровителя имело каждое место. Двух родителю он заклал овец по обряду, столько же тучных свиней и быков молодых черноспинных, чашами льет он вино и взывает к духу Анхиза. Маны великого вновь с берегов зовет Ахеронта. Так же и спутники все несут, что каждый имеет, радостно в дар на алтарь, и быков для пира зарезов прямо в траве на лугу расставляют котлы, разжигают под вертелами огонь и на углях убоину жарят. День долгожданный настал. В девятый раз выезжает ясным светом горя на конях Фаэтона Аврора. Люд окрестной молвой привлечен и славой Акеста. На берег валом валит, Энеадов увидеть желая. Многие также хотят помериться силами с ними. Вот у всех на виду средь ристалища ставят награды. Есть и треножники здесь, и венки из листьев зеленых, ветви пальм победителям в дар, пурпурное платье, золото целый талант и талант серебра и оружия. Свала запела труба, начало игр возвещая. Первыми вышли гребцы состязаться на веслах тяжелых. Выбраны были для игр 4 судна огромных. Юношей пылких собрал Менесфей на ките быстроходном, стал италийцем Менесфей и родом Мемиев предком. Вел химеру Гиас, корабль огромный как город. С силой гнали его в 3 яруса сидя дарданцы, в 3 приема они 3 ряда весел вздымали. Правил кентавром Сергест, от него получил свое имя Сергиев дом. А Клоант управлял синегрудою Сцилой. Храбрый Клоант был твоим, клуенцей римлянин, предком. На конях Фаэтона Аврора. Фаэтон — сын солнца, у Вергилия — само солнце. Талант — мера веса около 26 килограмм и денежная единица у греков. На ките корабли назывались по резной фигуре, украшавшей нос. Мемми, Сергии, Клуенции. Патрицианские римские роды. Есть утес вдалеке от пенной кромки прибоя. Волны бушуют вокруг, и вершину его заливают в зимние дни, когда кор застилает тучами небо. Но в безветренный день он из вод выступает недвижных, манит птиц водяных в тишине на солнце погреться. Там родитель Эней из зеленых веток дубовых мету воздвиг, чтобы знал мореход, откуда вернуться должно ему и где поворот его ожидает. Жребий места кораблям указал. На корме, возвышаясь, золотом блещут вожди и нарядов пурпуром ярким. Тополя свежей листвой увенчались гребцы молодые. Плечи ноги блестят и лоснятся, маслом натерты. Все сидят на скамьях и руки держат на веслах, знака ждут, замерев. Лишь в груди трепещет, ликуя сердце, и бьется сильней, одержимое жаждою славы. Громко пропела труба, и немедля с места рванулись все корабли, и соперников крик взвился в поднебесье. Рук не жалея, гребцы разметают пенную влагу, тянется след за кормой, расступаются воды под килем, гладь рассекают носы кораблей и длинные весла. Так не мчится стремглав, пожирая пространство ристалищ, парных упряжек чреда, вылетая из-за решетки, так не рвутся вперед, сотрясая извилистый повод, к самому крупу коней наклоняясь с бичами возницы. Криком и плеском рук между тем ободряли любимцев зрители, шум голосов по лесистому несся прибрежью и возвращался назад, от холмов отражаясь окрестных. Первым несется средь волн Гиас, остальных обогнавший. Вслед ему крики толпы летят. За ним поспешает грузный Клоанта корабль. Хоть гребцы на нем лучше, но тяжесть ход замедляет его. И на равном от них расстоянии сзади кит и кентавр обойти друг друга стремятся. То кентавр впереди, то кит его обгоняет мощный, то рядом они бок о бок мчатся, и вместе длинные кили судов бороздят соленую влагу. Сцилла с Химерой меж тем приближались к утесу и Мете. Тут Гиас, что всех впереди летел, побеждая, громким голосом так Миноту кормчему крикнул. — Что же ты правишь в обход? Поворачивай к берегу ближе, влево бери, чтоб утес задевали лопасти весел. Пусть другие идут в открытое море. Но кормчий вывел корабль на простор подводных скал, опасаясь. Снова воскликнул Гиас: «Да куда же ты правишь, упрямый? К скалам сверни!» А меж тем озирается сам на Клоанта. Сзади Клоант нагонял и дорогу срезать старался. Дорогу срезать старался. Корабль, делающий крутой разворот, ближе к мете сокращает дистанцию. Вот между гулкой скалой и огромным судном Гиаса, круто налево свернув, победителя Сцилла обходит и вылетает в простор, за кормою мету оставив. Жгучей обидой тогда переполнилось юноше сердце, брызнули слезы из глаз, позабыв о том, что достойно, что недостойно вождя, и о спутников благе не помня. В море Гиас с корабля нерадивого сбросил Минота, сам же на место его у кормила встал, продолжая криком гребцов ободрять, и корабль повернул к побережью. Тою порой престарелый Минот, из пучины на силу вынырнув, медленно плыл, отягченный намокшей одеждой, прямо к утесу, и там на сухую вылез вершину. Тевкры смеялись над ним, когда падал и плыл он неловко, и на скале изрыгал из груди соленые струи. Тут и отставших сердца зажглись надеждой отрадной. Можно теперь обогнать потерявшего время Гиаса. Вырвался пылкий Сергест вперед на подходе к утесу, но на длину корабля не мог кита обойти он. Вровень с бортом его плывет упорный соперник. Ходит вдоль борта Мнесфей и гребцов своих ободряет речью такой: «На весла сильней, сильней налегайте, Гектора славная рать, вы, кого после гибели Трои выбрал в спутники я, покажите мужество ваше, силу, что вам помогла одолеть гетулийские сирты, бурный Малеи прибой и натиск волн ионийских». Бурный Малеи прибой. Вспоминается буря, настигшая троянцев при входе в Ионийское море, у опасного мыса Малея. «Первым прийти не стремлюсь, победить я не чусь в состязании, о, если б так, но Нептун пусть пошлет, кому хочет, победу. Стыдно последними быть, не допустим такого позора, граждане Трои». И тут с удвоенным рвеньем на весла все гребцы налегли. От рывков корма задрожала, море навстречу бежит, дыхание грудь разрывает, губы сохнут, и пот по лицу струится ручьями. Случай сам им помог добиться чести желанной, ибо Сергест повернул, одержим неистовым пылом, ближе к мете, и мча хоть и кратким путем, но коварным вдруг налетел на гряду из воды выступавших утесов. Скалы сотряс удар, об острые камни ломаясь, весла громко трещат, и корма нависает над бездной. Вскрикнули разом гребцы, со скамей своих повскакали, в ход пускают шесты и багры с наконечником острым, снятся, пытаясь с камней, и ловят весел обломки. Силы Мнесфею придал успех нежданный. Помчали быстрые весла корабль и ветер, внявший молитве. Выйдя на вольный простор, по волнам благосклонным летит он так. Если выгонит страх из пещеры глубокой голубку, вьет гнездо и выводит птенцов она в полых утесах, выпорхнув, плещет она над пашней крыльями громко, мчится над домом своим, а потом в безмятежном эфире, не шелохнувши крылом, скользит спокойно и плавно. Также Мнесфей рассекал с разлета пенные волны, также движение само влечет отставшее судно. Раньше всего за кормой Мнесфей оставил Сергеста. С мелью боролся Сергест и взывал о помощи тщетно. Сняться пытался со скал, гребя обломками весел. Кит уже мчится меж тем по пятам за химерой огромной, и остается она, лишенная кормчего, сзади. Только Клаант впереди несется к цели все ближе, гонится следом Мнесфей, догоняет, сил не жалея. С берега крики сильней, настигающих хочет ободрить зритель ревнивый, и гул широко отдается в эфире. Тем, кто считал уж своей и награду, и славу, обидно все потерять, за честь заплатить они жизнью готовы. Этих ободрил успех, побеждает, кто верит в победу. Оба в единый миг, разделив награду, пришли бы, если бы руки Клоант не простер с мольбою к пучине, громко к богам не воззвал, творя такие обеты. Боги, владыки морей, по чьим плыву я простором, на берег выйду едва, и тельца белоснежного в жертву вам принесу, исполняя обет, и в соленые волны брошу мясо его, и вином совершу возлияние. Так молился Клоант, и вняла ему дева Панопа, внял и хор Нереид, и форка хор под водою. Мощной рукой родитель Портун бегущему судну дал толчок, и нота быстрей, иль стрелы оперенной, к берегу кит подлетел и вошел в глубокую гавань. Сын Анхиза созвал по обычаю всех мореходов, и когда объявил победителя зычный глашатый, сам виски увенчал он Клоанту лавром зеленым. По три быка на каждый корабль по выбору дал он, дал и вина, и талант серебра вручил полновесный, каждый вождь сверх того получил по награде почетной. Был победитель Клоант награжден плащом златотканным. Дважды тот плащ обегала кайма узором пурпурным, царственный отрок на нем по рощам Иды тенистый гнал, потрясая копьем быстроногих оленей проворно, словно живой он дышал тяжело, но когтями вцепившись, спутник Юпитера вдруг вознес его в поднебесье. Тщетно руки к нему воспитатели старые тянут, своры яростный лай понапрасну ветер разносит. Тот, кто отвагой стяжал и упорством место второе, панцирь из легких колец золотых в три слоя сплетенный в дар получил. Тот панцирь Эней совлек с Демалея, под Илеоном его победив увод Симоэнта. Ныне же Мнесфею вручил украшение и в битве защиту. Панцирь тройной с трудом рабы Фегей и Сагарий вместе несли на плечах, а когда-то в этом доспехе Тевкров гнал Демалей в беспорядке с поля бегущих. Форк, брат Нерея. Портун — римский бог гаваней. Царственный отрок — Ганимед. Демалей — греческий воин, в Илиаде не упоминающийся. Третья награда была — два медных блюда и кубки с множеством ценных камней в серебре сверкающих ярко. Шли, дары унося, гордясь наградою щедрой, трое вождей, увенчавших виски пурпурной повязкой. В это время, с трудом исхитрившись сняться с утеса, вел с позором Сергест, осыпаемый градом насмешек, судно, где весел теперь на один только ряд оставалось. Так порою змея, когда ее на дороге ободом медным своим колесо придавит или путник сильным ударом прибьет, на камнях, полумертвый оставив, тщетно стремится ползти и всем извивается телом, шея тянется вверх, шипеньем страшным раздута, злобой сверкают глаза, но недвижен хвост перебитый, как ни корчится гад и в тугой не свивается узел. Так же к берегу плыл корабль неуклюжий на веслах, только парус подняв, он вошел под парусом в гавань. Все же Сергесту Эней обещанный отдал подарок, радуясь, что возвращен корабль и спутники целы. Скрита рабыня ему досталась в награду Фалоя, мать двоих близнецов, искусная в деле Минервы. Искусная в деле Минервы, то есть в рукоделии. Минерва покровительствовала ремеслам. Так состязание одно завершилось. На луг травянистый тотчас Эней поспешил, туда, где в широкой долине между пологих холмов и лесов ристалище было с множеством зрительских мест. Посреди толпы многолюдной на возвышении герой скамью почетную занял. Вызвал он всех, кто хотел состязаться в беге проворном, и, чтобы души зажечь, на виду расставил награды. Много тевкров, назов и сиканцев много явилось. Первыми Низ с Эвриалом пришли. Юности свежей красой Эвриал блистал, и любовью чистой любил его Низ. За ними вышел немедля царственный отпрыск Диор, от Приамовой крови рожденный. Салий вышел за ним и Патрон, один акарнанец родом, тегеец другой, из семьи аркадской, старинной. Юношей двое пришли тринакрийских, Гелим с Панопеем, оба привыкли бродить по лесам с престарелым Акестом. Много пришло и других, имена их молва позабыла. Стал меж ними Эней, и такую речь произнес он: «Нашим внемлите словам и примите их радостно в сердце, сколько бы ни было вас, ни один не уйдет без награды. По два кносских копья, лишенные блистающих сталью, к ним двуострый топор с насечкой серебряной дам я всем без различия в дар. Но три особых награды я победившим вручу, увенчав их бледной оливой. Первый получит коня в драгоценной сбруе наборной, ждет второго колчан, добытый в стране амазонок, полный фракийских стрел. Обвивает его золотая перевязь, пряжкой она скреплена с самоцветом округлым. Этот аргосский шлем наградой третьему будет». Так он сказал, и встают на места бегуны, и по знаку разом сорвавшись, летят, подобно граду из тучи, с цели не сводят очей и печальный предел покидают. Первым ринулся Низ, и, оставив всех за плечами, мчится проворней ветров и крылатых молний быстрее. Следом, все ближе к нему, но на много шагов отставая, Салий бежит, а за ним, позади, на большом расстоянии, третьим бежит Эвриал. За Эвриалом Гелим, за его спиною вплотную мчится проворный Диор, наступая Гелиму на пятки, тяжко дыша у него над плечом, и если бы дольше им оставалось бежать, то соперника он обогнал бы. Ближе и ближе неслись бегуны, усталые к цели, путь завершая, и вдруг несчастный Низ поскользнулся, в лужицу крови ступив. Когда на лугу приносили в жертву быков, эту кровь на зеленые пролили травы. Низ поскользнулся, в лужицу крови ступив. Деталь, заимствованная у Гомера, Илиада, где Аякс, состязаясь в беге на погребальных играх в честь Патрокла, падает, поскользнувшись в кучке навоза. Вергилий облагораживает эпизод, давая Нису возможность показать свою любовь к Эвриалу. не находя под ногой опоры твердой, с разбега наземь падает низ, заранее гордой победой, тело в священной крови и в нечистом навозе морая. Но и тут, не забыв о любимом своем Эвриале, телом он Салию путь преградил, приподнявшись из грязи. Тотчас на плотный песок упал споткнувшийся Салий. Вырвался сразу вперед, и под плеск ладоней и крики первым пришел Эвриал, победитель по милости друга. Следом Гелим прибежал, а Диор взял третью награду. Тут перед всею толпой, пред скамьями граждан старейших, криками дол огласив, потребовал Салий награды, только де хитростью он был лишен победы и чести. Но благосклонна толпа к Эвриалу, льющему слезы. Доблесть милее вдвойне, если доблестный телом прекрасен. За Эвриала стоит и Диор, всех громче кричащий. Он последним пришел и лишился бы третьей награды, если б первый теперь удостоен был Салий упавший. Им отвечал родитель Эней. Остаются за вами ваши дары, и порядка наград никто не изменит. Мне ж дозвольте друзьям в неудаче своей неповинным жалость явить. И Салию в дар с такими словами шкуру мохнатую льва с золотыми когтями поднес он. Нис на это сказал: если ты упавших жалеешь, если так щедро дары раздаешь побежденным, то чем же Ниса ты наградишь? Ведь венок он первый стяжал бы, если бы злою судьбой, как и Салий, не был обманут. Вымолвив, он показал на лице и на теле могучем пятна грязные всем, и со смехом добрый родитель щит приказал принести, Дедимаоном сделан искусным. Сорван был он с дверей в Данайском храме Нептуна, ныне же юному стал герою славной наградой. Так завершился бег, так награды розданы были. Все, в ком отвага жива, чье сердце страха не знает, пусть придут, обвязав кулаки боевыми ремнями. Громко Эней возгласил и бойцам назначил награды. В дар победителю — бык в золотых повязках и лентах. Шлем драгоценный и меч побежденного ждут в утешении. Тотчас Дорет, похваляясь своей непомерной силой, вышел вперед из рядов, громогласным ропотом встречен. Некогда, он лишь один выходил сражаться с Парисом. Им же в кулачном бою над могилой Гектора свежей Бутес огромный, никем дотоле непобежденный, предком звавший своим бибрикийцев владыку Амика, сбит был с ног и на желтый песок полумертвым повержен. Бибрикийцы — народ фракийского происхождения, живший на берегах Черного моря. Их мифический царь Амик славился как кулачный боец. Голову гордо подняв, Дорет, готовый к сражению, встал, чтобы видели все могучие плечи и руки. Ими он наносил в пустоту удар за ударом. Ищет противника он, но никто из толпы многолюдной выйти не смеет к нему и надеть ремни боевые. Тут, решив, что победу ему без борьбы уступают, перед Энеем он встал, нетерпением радостным полон. Левой рукою за рог быка схватил и промолвил: «Сын богини, никто не решается ввериться битве. Долго ли еще мне стоять? Когда конец ожиданию? Взять награду вели?» Зашумели громко дарданцы, требуя, чтобы дары Дорету отданы были. В это время Акест упрекал сердито Энтелла, рядом сидевшего с ним на скамье из зеленого дерна. Зря, как видно, Энтел, средь героев был ты храбрейшим. Если можешь стерпеть, чтоб такие награды без боя взял он, ужель обучал нас божественный Эрикс? Не зря ли я поминаю его? Где молва об Энтеле, что мчалась встарь по Тринакрии всей? Где за прежние битвы награды? Так Энтел отвечал. Нет стремления к славе из сердца, страх не прогнал. Но в жилах моих бессильная старость кровь леденит и покинула мощь остывшее тело. Если б, как в прежние дни, и я, словно этот надменный, был уверен в себе, полагался на юные силы, не за награду, поверь, не тельцом прекрасным польщенный вышел бы я, мне дары не нужны. С такими словами на поле пару ремней небывалого веса он бросил. Прежде на бой выходя, надевал их Эрикс отважный, мощный кулак обвязав и запястье твердую кожей. Все в изумлении глядят на ремни из семи необъятных бычьих шкур с нашитым на них свинцом и железом. Больше всех изумлен Дорет, назад отступает. Великодушный Эней непомерному весу дивится. Пут — огромный клубок, и так и этак он вертит. Тут престарелый Энтел слова промолвил такие. Что, если б видели вы ремни самого Геркулеса? Пагубный видели бой на песчаном этом прибрежье. Некогда Эрикс, твой брат, сражался этим оружием. Видишь, доселе ремни забрызганы кровью и мозгом. Против Алкида он в них стоял, а после носил их я, покуда мне кровь разливала силы по жилам, и на обоих висках не белела завистница старость. Если троянец Дорет перед нашим робеет оружием, если на этом стоят и Эней, и Акест, побудивший выйти на бой, уравняем борьбу. Не надену я этих кож, не бойся, а ты ремни троянские снимешь. Молвил он так, и с плеч одеяние сбросил двойное. Мышцы мощные рук и костистое мощное тело статный старик обнажил и встал на поле песчаном. Вынес две пары ремней одинаковых отпрыск Анхиза, чтобы обоим обвить кулаки оружием равным. Встали тотчас на носки и высоко подняли руки. Чуждые страха бойцы. Чтобы лицо защитить от ударов, голову оба назад откинули, руки скрестили, и началось на лугу между юным и старым сражение. Первый проворством силен и крепостью ног молодою, весом и мощью рук превосходит второй, но в коленях слабые ноги дрожат, сотрясает тело одышка. Много ударов мужи нанесли понапрасну друг другу, много раз кулаки опускались на ребра, рождая гулкий отзвук в груди. У висков то и дело мелькают руки, и скулы трещат под градом частых ударов. Твердо стоит Энтел, ни на шаг не двигаясь с места, зорко следит за врагом, кулаков его избегая. Словно воин, что взять неприступный город стремится, или с оружием в руках осаждает горную крепость, рыщет Дорет то отсюда к нему, то оттуда, пытаясь подступ найти, и уловки свои в нетерпении множит. Встав на носки, размахнулся Энтел и правой ударил сверху вниз. Но Дорет ожидал удара недаром. Вправо проворно скользнув, увернулся он ловким движением, в воздух ударил Энтел, понапрасну силы истратив, и тяжело на песок тяжелое рухнуло тело. Рушатся так иногда дуплистые старые сосны, вырваны с корнем со скал Риманфа иль Иды лесистой. Риманф — гора в Аркадии, где Геркулес убил вепря. Тевкры с мест поднялись, тринокрийцы вскочили в тревоге. Крик полетел к небесам. Подбежал к ровеснику первым старый Акест и друга с земли заботливо поднял. Но от падения герой не утратил отваги и пыла. Снова рвется он в бой. Возрастают силы от гнева. Силы и стыд придает, и вера в прежнюю доблесть. Вот на Дарета напав, по всему его гонит он полю, правой рукой наносит удар, и тотчас же левой не отпускает врага ни на миг. Как часто и на кровле с грохотом рушится град, так удары справа и слева сыплет и сыплет Энтел, оглушает и гонит Дорета. Но допустить родитель Эней не мог, чтобы ярость в сердце старца росла и свирепый гнев разрастался. Бой неравный прервав, изнемогшего вырвал Дорета он у врага, укротив спесивца такими словами: «Что за безумье тобой овладело, несчастный? Не видишь, сломлены силы твои, божество от тебя отвернулось. Богу, Дорет, уступи!» Так сказал он, бойцов разнимая. Тотчас друзьями Дорет, у него подгибались колени, кровь лилась по лицу, голова болталась бессильно, вместе с кровавой слюной изо рта он выплевывал зубы, был отведен к кораблям, и друзья по зову Энея шлем получили и меч, быка оставив Энтеллу. Гордой наградой такой и победной пальмой сказал он: «Сын богини, узнай, и вы узнаете, дарданцы, как я могуч и силен был в юные давние годы, и от какой вы сейчас избавили смерти Дорета». Молвил он так, и лицом к быку повернулся, который дан был в награду ему. И вот, широко размахнувшись правой рукой, он ударил быка меж рогов, проломивши череп ремнями и в мозг загоняя кости осколки. Вздрогнул бык и упал, наповал убитый ударом. Голосом звучным Энтел над простертым телом промолвил: «Лучшую жертву тебе взамен Дорета принес я, Эрикс. Теперь, победив, со своим я расстанусь искусством». Следом вызвал Эней всех, кто хочет в стрельбе состязаться, меткость свою показать, и стрелкам, назначив награды, мощной рукой он воздвиг с корабля Сергестова мачту. Сверху к ней привязал на бечевке тонкой голубку, чтобы в крылатую цель направляли соперники стрелы. Вот стрелки собрались, и опущены жребии были в медный шлем. Поднялся в толпе одобрительный ропот. Первый выпал черед Гертакиду Гиппокоонту. Следом Мнесфей, в состязании судов победитель недавний, вытащил жребий. Мнесфей, увенчанный свежей оливой. Третий достался черед Эвритиону. Пандора брату, что по веленью богов перемирие нарушил под Троей, первым бросив стрелу в ряды Ахейского войска. Пандор — знаменитый троянский стрелок. Он пустил стрелу в Менелая по повелению Афины, чем и нарушил договор между греками и троянцами. В шлеме осталось на дне последнее имя — Акеста. Сам средь юношей он попытать свои силы решился. Каждый стрелок свой лук изогнул могучей рукою, каждый сейчас же стрелу достает себе из колчана. Первой слетела стрела с тетивы Гертакида, запевшей. В быстром полете она, оперенная, воздух пронзает и глубоко впивается в ствол воздвигнутой мачты. Вздрогнул ствол, встрепенулась на нем в испуге голубка. Громким плесканием рук толпа огласила долину. Следом выходит Мнесфей и встает, тетиву натянувши, целится вверх и взгляд, и стрелу на мишень направляя. Птицу, однако, не мог поразить он острым железом. Только стрелой разорвал узлы и путы льняные, за ногу ими была голубка привязана к мачте. Тотчас же взмыла она к облакам, улетая знакомым. Но Эврition меж тем уж стоял с натянутым луком. К брату с мольбою воззвав, он стрелу, что держал наготове, в небо пустое метнул, где, ликуя, голубка летела, и среди туч поразил трепетавшую крыльями птицу. Пала она с высоты, в поднебесье с жизнью расставшись, с гибельной меткой стрелой возвратилась снова на землю. Только родитель Акест лишен был пальмы победной. Все же стрелу в вышину на удачу метнул он, являя всем искусство свое в обращении с луком звенящим. Тут внезапно очам предстало чудо, в грядущем многие беды суля. Доказали это событие, ибо пророческий смысл толкователи поздно постигли. Между прозрачных летя облаков загорелась тростинка. Пламенем след за собой прочертив, растаяла легким дымом в воздухе. Так с небосвода сорваны звезды часто проносятся вниз и влекут хвосты огневые. Тут словно гром поразил тринакрийских мужей и троянцев. Молятся в страхе богам. Отвратить примету не просит только Эней. Акеста герой обнимает, ликуя, щедро дарами его осыпает с такими словами: «Дар мой прими, отец, повелитель великий Олимпа, знамение это послал, чтоб тебя всех прежде почтил я». Старца Анхиза Кратер, самоцветами ярко горящий, будет наградой тебе. Фракийцем когда-то, Киссеем, был драгоценный сосуд отцу Анхизу в подарок отдан на память о нем и в залог любви нерушимой. Киссей — фракийский царь, отец Гекубы, жены Приама. Молвив, старца чело увенчал он лавром зеленым и объявил среди всех победителей первым Акеста. Но Эврition ничуть не завидовал почести этой. Хоть удалось лишь ему подстрелить в поднебесье голубку, тот, кто путы порвал, получил вторую награду. Третью — тот, кто попал стрелой летучую в мачту. Не завершилось еще состязание, когда Эпитида, что опекал и берег безотлучно отрока Юла, вызвал родитель Эней и шепнул ему на ухо тихо: «К сыну ступай и ему возвести, коль построить успел он свой малолетний отряд и готов к крестаниям конным, пусть выводит его и себя покажет с оружием деду в честь». И толпе, что рассеялась в цирке огромном, он повелел отойти и очистить просторное поле. Юный блистающий строй на виду у отцов выезжает, взнузданных гонит коней, и девица на мальчиков глядя весь тринакрийский народ и шумит с троянцами вместе. Коротко стрижены все, по обычаю все увенчали кудри, и каждый по два кизиловых дротика держит. Легкий колчан у них за плечом, и цепь золотая, гибко спускаясь на грудь, обвивает стройную шею. На три турмы разбит отряд. Перед каждую турмой юный вождь, и за ним 12 отроков скачут, строй соблюдая тройной, блистая равным умением. Всадники в первом строю за Приамом едут, ликуя. Славный твой отпрыск, Полит, нареченный именем деда, вскоре возвысит твой род на земле италийцев, а ныне мальчиком мчит фракийский скакун, весь в яблоках белых, с белой звездою на лбу, с перетяжкой белой у бабок. Атис ведут от него латинине, Ати род свой. Атис, Аскания, друг, пред вторым красуется строем. Юный блистающий строй. Вергилий описывает упражнения всадников, именовавшиеся в Риме Троянскими играми. Давно забытые, они были восстановлены Юлием Цезарем и справлялись в честь его предка Юла. Турма — подразделение конницы в римском войске. Атис ведут от него латинине Атии род свой. Близость родов Юлиев и Атиев, из Атиев была мать Октавиана, возводилась к легендарному времени. Юл прекраснее всех, перед третьим строем горцует. Конь седонский под ним был подарен прекрасной Дидоной, мальчику в память о ней и в залог любви нерушимой. Отроков мчат остальных тринакрийские кони, которых дал им Акест. Трепетный юный отряд дарданцы плеском ладоней встретили, с радостью в нем черты отцов узнавая. После того, как они мимо зрителей всех проскакали, близким радуя взор, Эпитит им голосом громким подал издали знак и бичом оглушительно щелкнул. Потрое в каждом ряду разделился строй, и немедля два полухория врозь разъехались. После, по знаку, вспять повернули они друг на друга копья наставив, встретились, вновь разошлись и опять сошлись на широком поле. Всадников круг с другим сплетается кругом, строй против строя идет, являя битвы подобия. Вот одна сторона убегает, а вот, повернувшись, с копьями мчится вперед. Вот обе смыкаются мирно, рядом летят. На критских холмах повествуют, когда-то был лабиринт, где сотни путей меж глухими стенами в хитрый сплетались узор, и где все путеводные знаки людям помочь не могли, безысходно блуждавшим вслепую. Так же теперь следы перепутались юных троянцев. То убегавших стремглав, то сходившихся в битве потешной, словно дельфины, когда в многоводном море Ливийском или Карпавском они затевают резвые игры. Эти рестания вел, состязания устроил такие первым Асканий, стеной опоясав долгую Альбу. Древним латининам он искусство передал это, отроком сам обучившись ему с молодежью троянской. Внукам своим завещали его альбанцы, от них же Рим воспринял его и хранит как наследие предков. Отроков строй троянским зовут и троянскими игры, что и до ныне у нас в честь святого прадеда правят. Тут изменила опять фортуна коварная Тевкрам. Тою порой, как они над могилой игры справляют, дочь Сатурна с небес к кораблям троянским Ириду шлет и летящий во след посылает попутные ветры, ибо по-прежнему боль и тревога мучат Юнону. Дева быстро с небес по дуге скользнула стоцветной, кратким путем достигла земли, незримо для смертных, видит стечение толпы и проходит по берегу дальше, мимо пустых кораблей и безлюдной гавани, к мысу, где поодаль от всех собрались троянки оплакать старца Анхиза в тиши, и опять в слезах озирали море безбрежного даль и одно повторяли: «О горе! Сколько пучин переплыть предстоит еще нам истомленным!» Молят о городе все, даже мысль о море претит им. Дева к ним подошла, искушенная в кознях зловредных, облик богини сменив на обличье старой Берои, темный накинув плащ жены тмарийца Дарикла, некогда гордой детьми и знатностью рода, и славой. В круг матерей дарданских вступив, она говорит им: «Жалкие! Пусть на смерть не влекли вас руки ахейцев в битвах у отческих стен, но фортуна вам жизнь сохранила. Племя несчастное, с тем, чтоб на новую гибель послать вас. Лето седьмое пошло с тех пор, как разрушено Троя. 7 уже лет по земле, по морям, средь скал неприступных, бродим под звездами мы, убегающий край италийский. Все стремимся настичь, по волнам гонимые бурным. Жил здесь Эрикс, наш брат, здесь Акест нас встретил радушно. Кто же мешает нам здесь для граждан город построить? Родина! Вы от врагов спасенные тщетно пенаты. Город ужель никакой называться Троей не будет? Гектора рек не увидим ужель? Симоэнта и Ксанфа, все поджигайте со мной корабли, что сулят вам несчастье, ибо явился во сне мне Кассандры пророчицы образ, факел горящий она мне вручила, промолвив: «Ищите Трою здесь, здесь ваши дома, за дело же, сестры, медлить знаменье нам не велит». Стоят в честь Нептуна здесь алтари, значит, Бог нам и факелы даст, и отвагу. Молвив такие слова, головню горящую грозно первой схватила она, широко размахнулась и с силой бросила факел. Сердца изумлением и страхом наполнив женам троянским. Но тут из них старейшая Пирго, грудью вскормившая всех сыновей прямо, сказала: «Нет, не Бероя была среди нас, не супруга Дарикла, родом с ретейских хребтов, красоты и божественные знаки видны в ней, и очи горят, и речь вдохновенна. Вслушайтесь в звук ее слов, на лицо и на поступь взгляните. Я лишь недавно сама ушла от Берои недужной. Горько она сожалела о том, что лишь ей не удастся долг исполнить, почтить по заслугам маны Анхиза». Пирга промолвила так. Взглядом недобрым сперва корабли озирали троянки и колебались в душе между жарким желанием остаться в этой стране и призывом судьбы к неведомым царствам. Тут вознеслась к небесам на раскинутых крыльях богиня, скрылась среди облаков, по дуге промчавшись огромной. С громким криком тогда, потрясенные знаменьем, жены из очагов похищают огонь, алтари разметают, ветви со свежей листвой и факелы мечут в безумье. Сбросив узду, ярится вулкан, пожаром объемля весла судов и скамьи и кормы расписную обшивку. Весть о том, что горят корабли, к могиле Анхиза тотчас приносит Эвмел. Да и сами зрители видят черную тучу золы, гонимой издали ветром. Первым Асканий, что вел, ликуя всадников юных, в лагерь сметенный коня повернул на скаку, и, пытаясь тщетно его удержать, понеслись наставники следом. «Что вы творите? Какой небывалый недуг ослепил вас!» — крикнул Юл. «О, троянки! Ведь вы не вражеский лагерь! Вы наши надежды спалить хотите! Вот я перед вами!» Ваш Асканий! И шлем, что ради битвы потешной был надет, он сорвал с головы и под ноги бросил. Тут Эней подоспел. Подбежали Тевкров отряды. Тотчас по берегу все рассеялись женщины в страхе, чтобы в расселенных скал и в лесах незаметно укрыться. Стыдно на свет им глядеть. узнают, опомнившись, близких, гаснет в безумье в сердцах, покидает души Юнона. Но не унялся пожар, набирает по-прежнему силу неукротимый огонь. Под сырой древесиною в пакле тлеющей пламя живет, и медлительный дым изрыгает, доски гложет тайком, по всему кораблю расползаясь. Тщетны усилия мужей, и потоки воды бесполезны. Благочестивый Эней, на себе разрывая одежды, к небу руки простер и призвал бессмертных на помощь. О, всемогущий отец! Коль не все, как один, ненавистны стали троянцы тебе, если есть в тебе прежняя жалость к бедам людским, о, Юпитер, не дай уничтожить пожару все корабли и спаси достояние жалкое Тевкров. Если же я заслужил, то разящими стрелами молний все истреби, что осталось у нас, и предай меня смерти. Только лишь вымолвил он, как из тучи ливнем набухшей грянул громовый удар и сотряс равнины и горы. Небо внезапной грозой полыхает, струями хлещет ливень, и мрак над землей сгущают буйные австры. Доверху полны водой корабли, и влага немедля тлеющий гасит огонь в обгорелых таившихся досках. Все от язвы суда спасены, лишь четыре погибли. Долго родитель Эней, потрясенный горькой бедою, то к одному склонялся душой, то к другому решению, долго выбрать не мог, на полях ли осесть сицилийских, волю судьбы позабыв, или плыть к италийским прибрежьям. Старец один только Нафт, кому Тритония Дева мудрость дала и сред всех одного отличила искусством истинно всем открывать, чего добиваются боги, гнев свой явив, и каков судеб непреложный порядок, Нафт лишь один утешил его такими словами. «Сын богини, пусть рок, куда захочет, влечет нас. Что б ни случилось, судьбу побеждают любую терпеньем. Здесь ведь дарданец Акест, от божественной крови рожденный, в замыслы наши его посвяти и союзником сделай. С ним пусть останутся те, чьи суда огонь уничтожил, так же и те, для кого не посилен твой подвиг великий. Дряхлых старцев и жен, истомленных невзгодами в море, всех, в ком нет уже сил и кому опасности страшны, выбери ты и для них на земле этой город, воздвигни, пусть называется он, с твоего позволения, Акестой». Акеста — второе название сицилийского города Сегесты, о которой Цицерон писал. Сегеста — очень древний город в Сицилии, который основан, как доказывают, Энеем, бежавшим из Трои и приплывшим в эти места. Новый город называется Акестой с изволения Энея, поскольку он, являясь фактическим основателем, имеет право наречь город своим именем, но уступает эту честь Акесту. Старшего друга слова взволновали сердце Энея, множество новых забот раздирают тревожную душу. Черная ночь вершины небес в колеснице достигла. К сыну с неба слетел Анхиза родителя образ, и в сновидении к нему обратился с такими словами: «Сын мой, ты был при жизни моей, мне жизни дороже. Сын мой, по всей земле судьбой Илеона гонимый. Послан к тебе Юпитером я, корабли от пожара спасшим, ибо теперь преисполнен он жалости к Тевкрам. мудрым советом Эней престарелого Нафта последуй. Должен отборных мужей, отважных сердцем и юных, ты в Италию взять. С народом суровым и диким в Лации долго тебе воевать придется. Но прежде в царство Дита сойди, спустись в глубины Аверна, сын мой, и там меня отыщи. Не во мраке унылом Тартара я обитаю теперь, но средь праведных сонмов в светлом Элизии. Путь пред тобою откроет Сивилла кровью черных овец, обильно пролитой в жертву. Там узришь ты свой род и город, что дан тебе будет. Сын мой, прощай, росистая ночь полпути пролетела, веет уже на меня коней восхода дыхания. Веет уже на меня коней восхода дыхания, наступает рассвет, при котором исчезают тени умерших. Так он сказал, и как легкий дымок растаял в эфире. Вслед ему молвил Эней: «От кого ты бежишь, и куда ты так поспешаешь? Ужель даже сына обнять ты не вправе?» Так он сказал, и огонь оживил под золою уснувший жертвенной полбой алтарь пергамского Лара, осыпал и перед Вестой седой воскурил благовонья обильно. Спутников тотчас созвав, пригласив всех прежде Акеста, о наставлениях отца, о Юпитера воле поведал им Эней, и о том, что решил он в душе непреложно, с ним согласился Акест. И вот без долгих советов женщин в списке они заносят, и всех, кто желает в городе жить, кому не нужна великая слава. Прочие, в малом числе, но воинственной доблести полны, чинят скамьи для гребцов, обгорелые доски меняют, новые весла несут и ладят новые снасти. Сам Эней, между тем, обводит плугом границу города, гражданам всем назначает по жребью жилища. Здесь Илиону стоять, здесь Трое быть, — повелел он. Новому царству Акест дает законы, ликуя. Был заложен и храм Идалийской Венеры на высях Эрикса близ облаков. Окружил могилу Анхиза рощей священной Эней и жреца приставил к святыне. В списке они заносят. Римская деталь. Перед выведением колонии в Риме составляли списки ее будущих граждан. Обводит плугом границу города. Сервий так комментирует это место. Основатели городов впрягали справа быка, а с внутренней стороны — корову, и держали рукоять плуга наклонно, так, чтобы глыбы земли отваливались внутрь круга. Так, ведя борозду, намечали место для стен, приподнимая плуг на местах ворот. 9 дней народ пировал, алтари отягчая жертвами. Бурных валов не вздымали свежие ветры. Австр один лишь крепчал, корабли призывая в просторы. Горестный плач поднялся по всему побережью залива, тевкры и день и ночь разомкнуть не могут объятия. Даже и жены, и те, кому казался ужасен моревид, кто не мог выносить больше прихотей Бога, жаждут отплыть и терпеть скитаний тяготы снова. Плача, добрый Эней утешает их ласковой речью и поручает друзей Акесту, родному по крови. В жертву Эриксу 3 тельцов заклать повелел он, в жертву бурям овцу, и отчалил в должном порядке. Сам вдали на носу листвой оливы увенчан, с чашей в руках он стоял и бросал в соленые волны части закланных жертв и творил вином возлияние. Ветер попутный догнал корабли, с кормы налетевши, взрыли влагу гребцы, ударяя веслами дружно. в жертву бурям овцу. Бури, как и ветры, считались божествами. Есть свидетельство римского историка Аппиана, что Октавиан, отправляясь на войну с Секстом Помпеем, молился ветрам и Нептуну. В небе Венера меж тем, терзаема тяжкой тревогой, сетуя горько, с такой обратилась речью к Нептуну. Гневом Юнона своим и яростью неутолимой ныне меня, о Нептун, снизойти до мольбы заставляет. Ни благочестие ее не смягчило, ни долгие сроки, рок ее не смирит и не сломит Юпитера воля. Мало ей было отнять у фригийского племени город, сгубленный злобой ее и сквозь все прошедшие мучения. Праху троянцев она не дает покоя и гонит тех, кто еще уцелел. Пусть припомнит сама свою ярость. Сам ты свидетель тому, как недавно в водах ливийских страшную смуту она подняла, понапрасну смешала море и небо, призвав на помощь Иоловы бури, в царство вторгшись твое. Ныне она, подстрекнув коварно женщин троянских, флот злодейский сожгла, и Эней, корабли потерявший, спутников был принужден на неведомых землях оставить. Тем же, кто с ним отплыл, я молю, даруй безопасный путь по волнам, пусть достигнут они Лавренского Тибра, если дозволено то, что прошу я, и парки дадут им город в этих местах. И в ответ укрощающий волны молвил: на царство мое положиться ты можешь по праву. В нем ты сама рождена, Кеферея. Сам заслужил я также доверие, не раз усмирял я море и небо. А об Энее твоем мне свидетель Ксанф с Симоентом, я и на суше пекусь, когда троянские рати к стенам отбросил Ахилл, изнемогших преследуя тевкров, много тысяч убил и наполнил реки телами, так что стонали они, и не мог излить свои воды в море Ксанф, и когда Эней с отважным Пелидом в бой неравный вступил, от богов не имея защиты, облаком скрыл и унес я его, хоть и жаждал низвергнуть. Стены, что сам возводил в круг Трои клятва преступной. Тибр назван Лаврентийским, так как он омывает город Лаврент. Чувства мои неизменны с тех пор. Не бойся, исполню то, что ты хочешь. Придет невредимо он в гавань Аверна. Плакать придется тебе об одном лишь в пучине погибшем. Жизнью один заплатит за всех. Речью такой облегчив богине радостное сердце, впряг родитель коней в золотую упряжь, взнуздал их пенной уздой и волю им дал, отпустивши поводья, и по вершинам валов полетел в колеснице лазурной, зыбь замирает пред ним, и равниною стелится гладкой бурный простор под его колесом, и тучи уходят. Спутники плещутся в круг разноликой толпою. Дельфины, сын Ино Полимон, и главка хор седовласый, Форк с отрядом своим и проворное племя тритонов, слева Фетида плывет, и с нею дева Панопа, Фелия, Ниса, Спио, и Мелита, и Кимадока. Чувствует вновь родитель Эней, как светлая радость входит в сердце его на смену долгим сомнениям. «Мачты поставить скорей и поднять паруса!» — повелел он. Все за работу взялись, повернули рей направо, слева ослабив канат, и потом, отпустив его, справа влево парус они повернули, гонимые ветром. Плотный строй кораблей возглавлял корабль Полинура. Все получили приказ за ним идти неуклонно. В небе росистая ночь к середине пути приближалась, мирный покой сковал тела гребцов утомленных, что возле весел своих на жестких скамьях отдыхали. легкий сон той порой, слетев с эфирных созвездий, тихо во тьму соскользнул, рассекая сумрачный воздух. Прямо к тебе он летел, Полинур, без вины обреченный, нес он тебе забытье роковое, с кормы корабельной Бог обратился к тебе, приняв обличье Фарбанта. О, Полинур и Осит, нас несет морское течение, ровно дыхание ветров, пора предаться покою. Ляг, избавь от труда, утомленные бдением очи. Сам я кормила возьму и тебя заменю ненадолго. Сон — сын ночи и брат смерти. К Полинуру он летит, как вестник последний. Взгляд, поднявший едва, Полинур ему отвечает. Мне ли не знать, как обманчив лик спокойного моря, стихшие волны? И ты мне велишь им довериться грозным. Верить Энея судьбу могу ли вероломному ветру, я, кто столько уж раз был обманут безоблачным небом? Так отвечал Полинур и держал упрямо кормила, не выпуская из рук, и на звезды глядел неотрывно. Ветвью литейской водой увлажненную, силой стигийской полную, Бог над его головой взмахнул, и немедля сонные веки ему сомкнула сладкая дрема. Только лишь тело его от нежданного сна ослабело, Бог напал на него, и часть кормы сокрушивши, вместе с кормилом низверг и кормчиво вглубь голубую, тщетно на помощь из волн призывавшего спутников сонных. Сам же в воздух взлетел и на легких крыльях унесся. Но безопасно свой путь по зыбям корабли продолжали. Свято хранили их бег отца Нептуна обеты. Прямо к утесам сирен подплывали суда незаметно. Кости белели пловцов на некогда пагубных скалах, волны, дробясь меж камней, рокотали ровно и грозно. Тут лишь заметил Эней, что, утратив кормчиво, сбился флот с пути и в море ночном стал править родитель судном, хотя сам и стенал, потрясенный гибелью друга. Слишком доверился ты, Полинур, безмятежному морю. Непогребенным лежать на песке чужбины ты будешь. Литейской водой имеется в виду Лета, река подземного царства, в которой умершие пьют забвение о прошлой жизни. Силы стигейской — силы смерти. Утесы сирен — три скалы около Соренто. По преданию, сирены — полуженщины, полуптицы, привлекавшие своим пением и убивавшие мореходов.